Глава 9. Сейчас. «Так вот, значит, какого ты мнения обо мне?» — процедил дракон. Высказав все, я почувствовала, как с души словно камень свалился. И зачем я столько лет держала все в себе? Нужно было еще раньше найти этого дракона и вытрясти из него всю душу за то, что обманул меня. На мои слова Роган почему-то разозлился. Даже его магия взбесилась. Вокруг нас поднялся ветер, сухие опавшие листья закружились вокруг. «Да, именно поэтому я не рада тебя видеть здесь, и держи свою магию под контролем». Листья поднялись вместе с дорожной пылью и полетели мне в лицо. А в этом мало приятного. «Я здесь ни при чем. Не переводи тему, Бри. Мне вообще-то тоже есть, что тебе сказать». «Да что ты!» — притворно удивилась я, наступая на дракона. Но тот отступил. «Учти, в сказке про то, что ты соскучился, я больше не поверю. Видела я твою златовласку». «При чем здесь Элентея?» — возмутился Роган. «Нет, ну он меня точно за дуру держит». Не сдержавшись, я обратилась к магии и швырнула ее в дракона. Но тот, естественно, отбил удар. Хорошо, что мы успели отойти немного от храма. Чувствую, он бы мог и не выдержать наших с Роганом разборок. «Ты что, на меня магией напала?» — неверя произнес дракон. «Я еще не нападала», — отмахнулась я. На этот раз я решила действовать хитрее. Заметив корень росшего неподалеку дуба, который в аккурат находился позади дракона, я направила магию на него. Тот немного вырос и стал серьезным препятствием, о котором дракон и не подозревал. Роган сделал очередной шаг назад и споткнулся. Замахал руками о кимельнице, будто это могло помочь. Я решила, что лучше сама помогу ему, и направила магию. Только отнюдь не для того, чтобы муженек устоял, а чтобы наверняка упал. Роган пытался удержать равновесие, и отбиваться от моей воздушной волны ему было малость некогда. Он упал на спину и тут же приподнялся на локтях. «Довольно?» — недобро глянул дракон, не спеша подниматься. Я лишь злорадно улыбнулась и сложила руки на груди. Да только рано было праздновать победу. Решив, что выиграла эту битву, я совсем не успела защититься от ответной атаки. Да и как тут отбиваться, когда дракон не нападает, а наоборот, притягивает к себе? Меня буквально ветром подтолкнуло вперед. Я споткнулась об огромную лапу дракона и полетела аккурат на мускулистую тушу. Роган тут же пресек мою попытку встать, поймал мои запястья и крепко прижал к себе. Между нашими лицами остались считанные сантиметры. Но я старалась не думать ни о ничтожном расстоянии, ни о том, что лежу сверху на драконе. «А теперь ты послушаешь меня», — процедил он мне в лицо. «Я 4 дня пробыл в горах в облике дракона. Только мысли о жене помогли мне совладать со второй сущностью. А когда вернулся, тебя и след простыл. Стоило получить свое, ты собрала вещи и исчезла. Даже записки прощальные не оставила, только закорючку в соглашении о разводе». «Что? Вообще-то я даже зубную щетку не забрала», — возмутилась я. «И ты тоже подписал это соглашение». «За 3 месяца до тебя», — рыкнул Роган. «Еще до того, как увидел тебя. А ты когда?» На это мне нечего было возразить. Смысл сказанного Роганом доходил до меня слишком медленно. Мне требовались пояснения. «Постой, так ты не хотел, чтобы я уходила?» Дракон шумно выдохнул и грозно прищурился. «Мол, а разве не понятно?» Не хотелось чувствовать себя дурой, да и верить так легко было бы глупо. «Если так, почему ты не искал меня?» Теперь уже я опасно прищурилась, внимательно следя за реакцией Рогана. На улице стремительно холодало. Моя магия, разогнавшая тучи на время свадебной церемонии, развеялась, и над городом снова зависли тучи. Повезло, что я лежала на тепленьком драконе, так что дергаться как-то расхотелось. «Неужели я похож на сумасшедшего преследователя? Я уважаю чужие границы, Бри. Ты ведь тоже не искала меня. Что тебе мешало?» Тут мне особо нечем было крыть, только правдой. Мне мешала гордость. Для ведьмы бегать за мужчиной — последнее дело. «Бри!» Роган выдохнул мое имя прямо мне в губы. Безумно хотелось его поцеловать. До меня наконец-то дошло, какие мы оба идиоты. «Да уж, не зря я приехал сам», — вдруг произнес Роган. «Ты приехал на свадьбу Мэтью», — напомнила я. Роган покачал головой в стороны и усмехнулся. От того, как мы резко поднялись, у меня закружилась голова, но дракон удержал меня. «Мэтью работает на меня», — продолжил дракон. «Да, мы дружим, но я не собирался никуда ехать, пока не услышал, где живет его драгоценная невеста». «К чему ты клонишь, Роган?» Сердце ускорило бег, кровь зашумела в висках. Сейчас жизненно важно было услышать его ответ, чтобы не осталось и капли недопонимания. «Я приехал в Злиденс только из-за тебя, Британи. Хотел увидеть и по возможности поговорить». Это звучало как признание. То самое важное, что я жаждала услышать всем сердцем, но даже себе боялась признаться. И до сих пор боялась верить, о чем тут же дракону и сообщила. «Это все звучит, конечно, складно, но я не готова так легко поверить. Да из чего ты взял, что сдался мне через 5 лет?» Несмотря на то, что я на самом деле готова была поверить в то, что Роган не хотел со мной разводиться, оставалось кое-что не менее важное. Слова его дяди о том, что мы живем в разных мирах, и я долго не протяну в столице, вовсе не выдумка. Грегори был прав. Но тогда я была чуточку моложе и не хотела признавать правду. Чувства застилали мне глаза. Я страдала и жалела себя. Ушло много месяцев, прежде чем я поняла, что пора жить дальше. Как выражается Ральф, наступить на те же грабли легко, но очень больно. «Хочешь сказать, что ты ничего не чувствуешь ко мне?» — нахмурился дракон. Я не спешила отвечать. Мысли путались, желания противоречили друг другу. Разумная часть советовала послать дракона подальше и больше не связываться, а другая, более доверчивая и мечтающая, требовала быть откровенной. «На этот раз я так просто не сдамся, Бри», — заявил дракон, не дождавшись ответа. «Не уеду и не отстану, пока ты при свече истинности не скажешь, что не любишь меня». «Если только ты готов сделать то же самое», — возмутилась я на такую наглость. «Готов все подтвердить при свече? А рассказать, кем тебе приходится эта златовласка?» «С удовольствием». Роган так легко согласился, что я даже не ожидала. «И чтобы ты не накручивала себя зря, Элентея моя подруга. Да, нас давно пытались и пытаются поженить, но ни я, ни она этого никогда не хотели. Ты еще скажи, что все 5 лет хранил целибат», — решила позлорадствовать я. «Не поверишь, но да». Я скептически выгнула брови и покачала головой в стороны. «Даже говорить на это ничего не буду. Он явно надо мной издевается». «Не веришь? Тогда прямо сейчас и пойдем», — заявил он и потянул меня в сторону храма. «Ты куда? Свеча все еще у меня». В ответ он пробормотал что-то вроде «Вот же ведьма». Мы резко повернули в другую сторону. «Мой дом не там». Но отправиться в нужном направлении мы не успели. Первым беду заметил Роган, остановился, всматриваясь куда-то вдаль. Поддавшись любопытству, я тоже посмотрела в ту сторону и тихо выругалась. На Злиденс надвигался огромный смерч. То, что я недавно приняла за разбушевавшуюся магию дракона воздуха, было вовсе не этим. Это были отголоски бури, которую я пропустила. Даже хуже, я ее и вызвала. Своими вспышками магии и вмешательством в погоду. Отсюда было невозможно почувствовать природу происхождения смерча, но других причин я не видела. Никаких предвестников бури не было. «Британи, тебе лучше укрыться в доме, у тебя же есть погреб. Или в храме. А я разберусь. Если получится, до города не дойдет». Одному властному дракону героизма, конечно, было не занимать. Но вот это вот «если» мне совсем не понравилось. К тому же я не из тех, кто будет отсиживаться. Тем более, когда беда угрожает моему городу, моему дому. «Я не буду прятаться», — предупредила я Рогана, который уже собирался обернуться в крылатого хищника. Дракон недовольно прищурился. В ответ я сделала то же самое, еще и руки на груди скрестила. «Бри, сейчас не время пререкаться. С такой бурей даже чистокровному дракону сладить будет сложно, а для тебя это реально опасно. Ты хрупкая по сравнению со мной». «Я ведьма природы, стихии меня тоже слушают», — пришлось напомнить. «Одна голова хорошо, а 2 лучше, а 3 вообще было бы шикарно». Времени спорить действительно не было, Роган и не стал. «Нет, Бри, это слишком опасно. Если хочешь, можешь предупредить горожан и укрыться в городе, но будь осторожна». Я хотела попросить о том же, а еще хотела сказать, что думаю о таком упрямстве, но не успела. Роган обратился в огромного ящера и взмыл в небо, быстро теряясь в густых чернильно-синих облаках. Мне же пришлось поспешить в город. Предупредить жителей, чтобы спрятались, действительно будет не лишним. Благо, бегать повсюду не придется, ведь почти весь Злиденс на свадьбе в доме Брентов. Включая мою мать. Вот чья помощь мне пригодится. Бежать было тяжело, ветер почти сносил с ног, а пышный подол платья раздувало, как парус. Боюсь, в городе уже и без меня все в курсе, на улице не было ни души. Порывы ветра сорвали вывеску с булочной, и теперь огромная фанера с нарисованным рогаликом летала по площади, как перекати-поле. Свадебное торжество Ирнис и Мэтью должно было проводиться на улице. Для этого расставили столы с белыми скатертями, поставили навесы. Но к моему появлению в доме Брентов уже успела подняться паника и суета. Пиршество спешно сворачивали и переносили в дом. В той суете я не сразу отыскала маму. Наткнулась сначала на Ирнис и Мэтью. «О, Бри, наконец-то ты здесь!» — обрадовалась мне подруга. Несмотря на бурю, грозившую испортить праздник, девушка была счастлива. Мэтью, теперь уже муж, держал ее за руку. Наконец, Ирнис искренне улыбалась, а вот Мэтью выглядел обеспокоенным. «Госпожа Блейз, а вы не видели лорда Волтхара? Он бы мог помочь в усмирении бури, жалко будет, если город пострадает. Он уже занимается этим». Полудракон облегченно выдохнул. Я же снова обратилась к Ирнис. «Ты не видела мою мать?» «О, еще как видела! Она беседует с Адалиндой!» Ирнис многозначительно поиграла бровями. Стало ясно, что между верховной ведьмой и дочкой мэра едва ли идет светский диалог. Скорее всего, мама либо отчитывает, либо учит жизни эту высокомерную особу. С подсказкой Ирнис я быстро нашла маму в коридоре между столовой и гостиной. Заметив меня, она перестала терзать густо покрасневшую Адалинду и поспешила ко мне. «Милая, я как раз хотела тебя найти, но тут попалось это... Впрочем, неважно, как ты? Только не говори, что собираешься лезть туда!» Мама ткнула на маникюренным пальцем в сторону, где, по ее мнению, на нас надвигался смерч. «Собираюсь, думала, ты поможешь мне!» Мама демонстративно закатила глаза, мол, так я и знала. «Вряд ли от меня будет много толка, если я полезу грудью против смерча, но помочь могу!» Она достала из сумочки цепочку, на ней висел вытянутый белый кристалл. От камня исходило едва заметное сияние и ощущалась магия. Это было не просто украшение, а артефакт. Мама взяла его в ладони, прикрыла глаза и прошептала заклинание. Часть ее силы перетекла в кристалл. «Держи, используй для усиления своей магии. Не хочу, чтобы ты истощила себя». «Спасибо, мам». Я чмокнула родительницу в щеку и уже хотела бежать. «Постой, милая». Она остановила меня, аккуратно сжав плечо. «Я хотела поговорить с тобой о Рогане». «Мама!» Сейчас явно было не очень подходящее время, но маму было уже не остановить. «Не буду тебя утомлять долгими разговорами. Просто будь с ним честна, Бри. Будь честна с собой. Если твои чувства за столько лет не угасли, может, они все-таки стоят того, чтобы побороться за них?» Я тяжело сглотнула. Слышать это от мамы было неожиданно. Просто раньше мне казалось, что она имеет примерно такую же позицию, как дядя Рогана. Но оказалось, я ошиблась. Боюсь, я ему не подхожу. «Это кто тебе такое сказал?» Пересказывать разговор с Грегори Волтхаром не было никакого желания, но мама и не стала настаивать на ответе. «Это слова Рогана?» «Нет». «Никогда не решай за мужчину, дорогая. Скажи ему о своих чувствах. Это нужно в первую очередь тебе. Мне страшно ошибиться. А если он не испытывает того же? Если это всего лишь страсть, а не любовь? Гораздо хуже сожалеть о том, чего мы не сделали, чем наоборот. Ну все, хватит разглагольствовать. Беги, буря усиливается». Смерч уже подступил к городу. Ветер разбушевался, норовя сорвать крыши домов. Гудел, как гигантский улей. Мне пришлось пробираться с магией, чтобы подойти так близко. Дракона я заметила не сразу. Он кружил под самыми тучами, не зная, как подступиться к опасной воронке. Ветер там был такой силы, что грозил вырвать дракону крылья. Заметив меня, Роган отлетел назад и хотел уже спикировать вниз, но смерч оказался сильнее и потянул его обратно. Роган оказался слишком близко. Его затянуло в воронку. Я испуганно вскрикнула и бросилась вперед, но, подобравшись слишком близко, остановилась. Ветер стал тянуть и меня. Пришлось схватиться за фонарный столб, чтобы не унесло. «Думай, ведьма, думай!» Вот только смерч не оставил мне времени. Он выплюнул тушу дракона, и тот упал на землю, вспахав шипами ближайший луг. От удара или еще чего он снова принял облик человека. Человека, который не шевелился. Желание броситься к Рогану было таким естественным и сильным, я даже отцепила одну руку, и ветер тут же подхватил меня, потянув к эпицентру. Пришлось снова вцепиться в столб обеими руками. Чтобы сосредоточиться, я прикрыла глаза. Потянулась магией к смерчу, пытаясь почувствовать его истоки. Это помогло. Я успокоилась и больше не отвлекалась на Рогана. В конце концов, что с ним станется? Дракона ведь так просто не убить. Но важнее было то, что я смогла убедиться в происхождении смерча. Он не носил естественный характер. В нем и правда имелось немного моей магии, которая высвободилась из-за эмоциональных потрясений. Приезд Рогана ударил по моим нервам, как молот по наковальне. Добавить к этому вмешательство в погоду во время смены времен года и в результате сбой. Но в этом были и плюсы. Магический смерч легче усмирить. Как говорится, я его породила, я его и развею. Фонарь пришлось отпустить. Я позволила ветру себя подхватить и унести ближе к воронке. В руках зажала мамин кристалл и активировала его. Призвала на помощь собственную магию. Сила рванула наружу, притягивая меня обратно к земле. Ветер не смог унести меня, как пушинку. У меня получилось остаться стоять на ногах. Теперь осталось самое сложное – впитать излишки магии, которые подпитывали смерч. Сделать это получилось не сразу, но помогли мысли о Рогане. Меня очень беспокоило, почему он до сих пор не пришел в себя. Наконец, воронка смерча ослабла, он принялся змеиться, виляя из стороны в сторону тонкой струйкой, а потом и вовсе исчез. Ветер угас, и тучи разразились громом. Пошел мелкий дождь, что было нормальным явлением для осени. Почувствовав, как сила улеглась внутри меня, я бросилась к дракону. Роган лежал на земле, на боку, весь в грязи. Волосы растрепались, успели пропитаться влагой и закрывали лицо. Я упала на колени и с трудом повернула дракона на спину. Тяжелый, зараза! «Роган, очнись!» — голос сорвался. Вид полуживого дракона привел меня в ужас. «А если я его потеряю? Если он умрет, а я так и не скажу, как люблю его?» Паника подступила к горлу удушливой волной. Я принялась ощупывать тело Рогана. Вдруг он серьезно ранен, а я не заметила. «Роган, миленький, ну, пожалуйста, очнись!» Но дракон не реагировал. Потекли слезы. Я жалко всхлипнула и осторожно постучала по бледным щекам дракона. Но даже после этого он не спешил приходить в себя. Я решила убедиться, что он вообще дышит, а сердце бьется. Наклонилась и приложила ухо к его груди. От дракона шло тепло, четко слышались удары сердца. Что же с ним? Не успела я отодвинуться, как сильные руки подхватили меня, подтянули и прижали к себе поближе. «Когда ты так просишь, оставаться равнодушным очень сложно, Бри». Испугалась, решила, что я умер. На губах хитрого дракона появилась довольная ухмылка. Жутко захотелось стереть ее с лица. Но не успела я начать ругаться, как Роган впился в мои губы жадным поцелуем. От такого забываешь все на свете. Не то, что причины ссоры. Когда поцелуй закончился, Роган поднялся вместе со мной, но не отпустил, так и держал, обнимая за талию. «Да, я испугалась», — выдохнула я. Больше не хотелось врать и что-то скрывать. Ведь так вся жизнь может пройти в обмане. «А еще я верю тебе. Верю, что ты так же оказался в заблуждении, как и я. Если я повелась на все эти аргументы Грегори, то почему Роган не должен был? Мы оба ошиблись в прошлом, но это не значит, что всю жизнь теперь должны расплачиваться. Испугалась, что потеряю тебя, а ты даже не узнаешь, как сильно я тебя люблю». В глазах дракона вспыхнул огонь и молнии. Это завораживало. Хотелось смотреть в них, не отрываясь. Но для начала нужно было сказать все, что волновало меня. «В одном твой дядя был прав. Твой мир там, в Ардмуте, рядом с императором, а мой здесь. Или где-то еще в глуши». «Бри, подожди, дай мне сказать кое-что важное». Роган остановил мой поток объяснений, который все меньше имел смысл, коснувшись пальцем моих губ. «Я тоже люблю тебя. Одно дело понимать, что мужчина к тебе неравнодушен, и совсем другое — слышать от него признание. На душе потеплело, расцвело. Вторя моему настроению, и погода стала налаживаться. Дождь не кончился, но тучи немного расступились, пропуская солнце. Над зеленым лугом появилась радуга. «Но я не смогу уехать с тобой». Роган усмехнулся и прижал меня поближе к себе. «Это и не потребуется». «Не понимаю». На мгновение я даже успела испугаться, что дракон все это время попросту издевался надо мной. «Я не останусь в Ардмуте», — решительно заявил Роган. «Но ты ведь так этого хотел, стать советником императора». «Это не совсем так. Эту роль мне всегда навязывал дядя, долг перед родом и все такое. Какое-то время я тоже думал, что хочу этого, пока не встретил тебя. Тогда я понял, что хочу чего-то совсем другого». Очень удачно тетя Маргарет намекнула тогда, что собирается оставить свой замок и земли мне. Тогда я понял, что это станет идеальным домом для тебя и меня. Но... «Я уехала», — догадалась я. «Тогда я решил остаться, ведь все потеряло смысл без тебя». Хотелось смеяться и плакать одновременно. Что это, если не ирония пресвятых драконов? Если бы я тогда не улетела, а вопреки всему осталась дожидаться мужа для того, чтобы поговорить, то узнала о том, что он задумал переезд именно сюда, туда, куда я сама перебралась, выбрав в качестве дома. Больше никогда не оставляй меня. Никогда, Бри.